Глава 44. Наш новый медовый месяц. Не скрою, что на пути в Лондон я была в очень грустном расположении духа. Отказаться от цели после того, как я уже столько выстрадала из-за нее, и в такое время, когда я, по-видимому, была уже так близка к осуществлению моих надежд, было, конечно, большим испытанием. Тем не менее, если бы мне представился случай вернуть мое письмо, адресованное мистеру Плеймору, я не сделала бы этого. «Дело сделано и сделано хорошо», — говорила я себе. «И мне остается только дождаться того дня, когда поцелуй моего мужа примирит меня с моей жертвой». Я рассчитывала приехать в Лондон вовремя, чтобы отправиться дальше в тот же вечер. Но наш поезд опоздал, и мне пришлось переночевать у Бенджамина. Я не успела предупредить моего старого друга о перемене в моих планах, и мой приезд был для него неожиданностью. Я застала его в библиотеке над большим столом, освещенным лампами и свечами и усыпанным множеством мелких клочков бумаги. «Что вы делаете?» — спросила я. Бенджамин покраснел. «Ничего-ничего», — ответил он сконфуженный. «Не обращайте внимания». Он протянул руку, чтобы смахнуть со стола клочки бумаги. Я остановила его. У меня явилось внезапное подозрение. «Вы получили какое-то известие от мистера Плеймора», — сказала я. «Отвечайте мне правду. Да или нет?» Бенджамин покраснел еще больше и ответил утвердительно. «Где письмо?» «Я не могу показать вам его, Валерия». Само собой разумеется, что этот ответ заставил меня решиться прочесть письмо во что бы то ни стало. Лучшим средством умилостивить Бенджамина было рассказать ему о жертве, принесенной мной ради спокойствия моего мужа. «Я не имею больше голоса в этом деле», — сказала я в заключение. «Теперь все зависит от мистера Плеймора, и я хочу только воспользоваться последним случаем, узнать, что он думает об этом». Бенджамин был так удивлен и доволен мной, что не мог отказать в моей просьбе и показал мне письмо. В этот раз мистер Плеймор обращался к нему как к коммерческому человеку с конфиденциальным вопросом, не случалось ли ему во время его долгой практики слышать о документах, которые были разорваны умышленно или случайно и вновь составлены, или не может ли он указать человека, знающего, как это делается. Чтобы объяснить свой странный вопрос, мистер Плеймор рассказал ему, к каким важным открытиям привела чепуха, записанная моим старым другом у Декстера. Письмо заключалось советом сохранить возникшую переписку в тайне от меня, чтобы не возбудить во мне слишком смелых надежд, которые могли не оправдаться. Я поняла теперь причину безнадежного тона, которым было написано последнее письмо ко мне мистера Плеймора. Он был, очевидно, так увлечен надеждой отыскать и восстановить разорванное письмо, что осторожность заставляла его скрывать свои чувства от меня. Теперь можно было не опасаться, что он бросит начатое дело вследствие того, что я отказалась от участия в нем. Я взглянула с новым интересом на клочки бумаги, разбросанные по столу Бенджамина. «Не нашли ли чего-нибудь в Глининге?» — спросила я. «Нет, я хотел сделать опыт, прежде чем ответить мистеру Плеймору». «Так вы разорвали это письмо сами?» «Да, и для того, чтобы труднее было сложить его, я бросил клочки в корзину с ненужными бумагами. В мои годы это, конечно, ребячество, моя милая». Он замолчал, сильно сконфуженный. «И удалось вам сложить письмо?» «О, это очень трудно, Валерия», — ответил он. «Однако начало было удачным. Это делается по тому же правилу, которым мы руководствовались, складывая так называемые головоломки, когда я был мальчиком. Стоит только сложить центральную часть, а остальное сложится непременно в более или менее долгое время». «Не говорите об этом никому, Валерия. Люди могут сказать, что я впал в детство. Подумать только, что чепуха, которую я записал, имеет смысл. Я получил письмо мистера Плеймора сегодня утром, и поверите ли, с тех пор я только и делал, что складывал разорванные письма. Вы не расскажете этого никому, друг мой, не правда ли?» Я ответила милому старику горячим поцелуем. Теперь, когда он утратил свой твердый нравственный баланс и заразился моим энтузиазмом, я любила его больше, чем когда-либо. Однако я все еще не была счастлива. Как я ни старалась, я не могла заглушить в себе сожаление, что мне пришлось отказаться в такое время от участия в начатом мною деле. Моим единственным утешением было думать о Юстасе и о перемене к лучшему в нашей супружеской жизни. В этом отношении, по крайней мере, я восторжествовала. Мой муж вернулся ко мне добровольно, он уступил не по необходимости, но вследствие своей благодарности и любви ко мне. И я согласилась сойтись с ним опять не потому, что я сделала открытие, не оставившее ему другого выбора, как жить со мной, но потому, что верила ему и любила его безгранично. Разве для такого результата не стоило принести некоторых жертв? Стоило, конечно, стоило, но я все же была не в духе. Впрочем, это должно было скоро кончиться. Утешение было только на расстоянии дня пути. На другой день я уехала из Лондона с утренним поездом. Бенджамин проводил меня на станцию. «Я напишу в Эдинбург сегодня же», — сказал он мне, пока мы ждали отхода поезда. «Мне кажется, что я знаю человека, который может быть полезен мистеру Плеймору, если мистер Плеймор решится продолжать свои исследования. Не нужно ли передать что-нибудь от вас, Валерия?» «Нет, Бенджамин, я покончила с этим делом, мне больше нечего сказать». «Написать вам, чем кончится попытка мистера Плеймора?» Я ответила с горечью. «Да, напишите мне, если попытка не удастся». Мой старый друг улыбнулся, он знал меня лучше, чем я сама. «Хорошо», — сказал он покорно. «У меня есть адрес парижского поверенного вашего банкира. Вам придется съездить к нему за деньгами, и вы, может быть, найдете у него письмо от меня, когда всего менее будете ожидать этого. Пишите мне о здоровье вашего мужа. Прощайте, моя милая, да благословит вас Бог». В этот день вечером я увидела Юстаса. Он был так слаб, бедный, что не мог даже приподнять голову с подушки. Я опустилась на колени около его постели. Его усталые глаза просветлели, когда мои губы коснулись его губ. «Я теперь постараюсь жить для тебя», — сказал он. Миссис Маккаллан была так деликатна, что оставила нас вдвоем. Когда он сказал эти слова, я не могла устоять против искушения сообщить ему о новой надежде, осветившей нашу жизнь. «Ты должен жить теперь не для меня одной, Юстас», — прошептала я. Он взглянул на меня с удивлением. «Ты говоришь о моей матери?» Я положила голову ему на грудь и ответила. «Я говорю о твоем ребенке». Я была вполне вознаграждена за все, чем я пожертвовала. Я забыла мистера Плеймора, забыла Гленнинг. С этого дня начался наш новый медовый месяц. Тихо и спокойно потекла наша жизнь среди парижского шума, которого мы не замечали. Юстас поправлялся медленно, но неуклонно. Доктора скоро оставили его на мое попечение. «Вы для него лучший доктор», — сказали они. «Чем счастливее он будет с вами, тем скорее он поправится». Спокойное однообразие моей новой жизни вовсе не утомляло меня. Напротив, я сама нуждалась в отдыхе, у меня не было интересов и удовольствий вне комнаты моего мужа. Один и только один раз тихая поверхность нашей жизни слегка возмутилась намеком на прошлое. Какое-то случайное слово в разговоре напомнило Юстасу наше последнее свидание в доме майора Фитцдэвида. Он деликатно намекнул мне на то, что я сказала ему тогда о вердикте и о моем намерении доказать его невиновность, и дал мне понять, что я успокоила бы его, если бы подтвердила уверение его матери, что я отказалась от моего намерения. Я могла ответить ему искренне и без всякого затруднения, что его желания сделались для меня законом. Но мне кажется, что я поступила бы не по-женски, если бы ограничилась этим ответом. Мне пришло в голову, что я тоже вправе ожидать, чтобы он успокоил меня. И как это всегда бывает со мной, слова немедленно последовали за побуждением выговорить их. «А ты, Юстас?» — спросила я. «Освободился ты от жестоких подозрений, побудивших тебя покинуть меня?» Его ответ заставил меня покраснеть от удовольствия. «Я не расстался бы с тобой, если бы знал тебя тогда так, как знаю теперь». Так исчезла последняя тень недоверия между нами. Все мои прошлые треволнения в Лондоне как будто изгладились из моей памяти. Мы были опять влюбленными, мы были опять поглощены друг другом, нам казалось, что мы обвенчаны не более двух дней. Но при всем этом я не всегда была вполне спокойна и счастлива. В опасные минуты, когда я оставалась одна, мной опять овладевало страстное желание узнать, пытался ли мистер Плеймор отыскать в мусорной куче разорванное письмо. Что мы за странные создания? Обладая всем, что только может пожелать женщина для своего счастья, я готова была скорее рискнуть этим счастьем, чем остаться в неведении насчет того, что делалось в Гленинге. Я благословила день, когда мой опустевший кошелек дал мне случай съездить к поверенному моего банкира и узнать, не получил ли он письма для передачи мне. Я не помню, как я спросила деньги. Я думала только о письме и украдкой оглядывала столы и конторки. На виду не было писем, но из соседней комнаты вышел какой-то человек. Некрасивый человек, но мне он показался красавцем, потому что в руке его было письмо, которое он подал мне. Я взглянула на адрес и узнала почерк Бенджамина. Раскопали они мусорную кучу. И если раскопали, то каков был результат? Кто-то положил деньги в мой мешок и учтиво проводил меня до кареты, ожидавшей меня у подъезда. Я пришла в себя, только когда на пути домой распечатала письмо. Из первых же слов я узнала, что мусорная куча была разрыта, и клочки разорванного письма отысканы.